Глава 22. Он поначалу не принял всерьез тех людей, что зашли в его квартиру. Ну и с полиции, ну и серьезного отдела, и что? Он ответит на все их вопросы относительно гибели Ильи. А поскольку он ничего такого не знает, уберутся они быстро. Успеют покинуть его жилище до возвращения жены и детей. Те были на прогулке с родителями жены в каком-то модном ныне местечке. Он отказался, сославшись на занятость. «Дела, дела, дорогая», — отвечал он ей и многозначительно закатывал глаза, намекая на острую нехватку времени. «Хорошо, хорошо, но будь, пожалуйста, дома к нашему возвращению. Папа с мамой хотели бы у нас поужинать, я уже распорядилась». Он вернулся из офиса задолго до их возвращения, потому что никаких особых дел у него в офисе не было. Все шло своим чередом, машина работала. Он вернулся, принял душ, переоделся в домашние штаны и спортивную кофту, потолкался по кухне, наблюдая, как их домработница готовит, схватил с блюда огромный кусок нежной вареной телятины, специальный заказ тещи, положил его на кусок ржаного хлеба, прикрыл сверху листом салата и пошел к себе. Маленький кабинет в дальнем углу квартиры он сразу отвоевал у жены. Та пыталась сделать там гардеробную, он настырничал, приводил кучу аргументов в защиту своих интересов. И она сдалась. Крохотная каморка с узким окном отошла ему. Стены выкрасили нейтральным цветом, что-то среднее между голубым и серым. Вдоль окна он поставил удобный диван канареечного цвета, на котором почти все время валялся, когда запирался здесь. Нашлось место и письменному столу с креслом. Но за ним он почти не бывал. Только в те моменты, когда жена ломилась к нему, и ему срочно надо было сделать вид, что он работает. Он зашел к себе в кабинет, заперся, упал на диван и с аппетитом принялся поедать бутерброд. Доев, достал телефон из кармана штанов, намереваясь позвонить Нине. Она давно не давала о себе знать, уже 2 дня. Это много, он заскучал. Но тут в дверь застучала домработница и сообщила, что к нему пришли 2 из полиции. Александр поморщился. Телефон убрал и пошел встречать непрошенных гостей. Их было 2. Майор показался ему каким-то измученным или уставшим. Под глазами мешки, лицо серое, одет старомодно. Держался позади молодой женщины, которая произвела на Саню впечатление. Она была стильной штучкой. Это молодая женщина из полиции, представившаяся капитаном Янсенс. Худая, высокая, в обтягивающих черных одеждах. Белокурые волосы гладко зачесаны в высокий хвост. Высокие скулы и тонкие розовые губы делали ее не похожей на здешних полицейских. Она напомнила ему персонаж из заграничного детективного сериала. Или девушку с обложки. Сане даже на какой-то момент показалось, что она сейчас, спрятавшись за выступом стены, выхватит откуда-нибудь пистолет и примется стрелять через окно по голубям. Больше мишеней не было, только голуби. Он сразу сконцентрировался на ней, предложив ей присесть на свой ярко-желтый диван. Сам сел за стол. Майор, не дождавшись приглашения, уселся сам. А вот капитан Янсенс осталась стоять, а потом и вовсе принялась расхаживать по его тесному кабинету. От двери к окну, от окна к двери. И чем больше она ходила, тем больше нравилась Сане. Начала говорить именно она. И начала с банальных вопросов про Илью. А когда познакомились? А насколько тесным было их общение? Что вообще их связывало? Илья не жаловался на проблемы в бизнесе. Саня к таким вопросам был готов и отвечал без запинки, но неторопливо. Когда вопросы начали повторяться, он нетерпеливо глянул на левое запястье. А оно вдруг оказалось пустым. Часы он оставил в ванной, когда принимал душ. Но намек гости поняли. И даже пообещали, что не отнимут у него много времени. «Еще пара вопросов, и мы уходим». Лучезарно улыбалась ему капитан с обложки. «Хорошо, хорошо. Просто у нас сегодня к ужину гости. Хотелось бы покончить с формальностями», — проговорил он, упорно игнорируя присутствие майора. «А майор вдруг возьми и спроси, кто выступил с предложением затеять грязную возню за спиной матери Ильи?» «Что?» Саня даже поперхнулся и надсадно кашлял минуту, пытаясь восстановить дыхание. «Повторю вопрос». Майор нехорошо улыбнулся. Кто выступил с предложением отжать бизнес у Киры Андреевой? Кому из вас пришла в голову эта опасная мысль? Опасная мысль? Он понимал, что ведет себя как дурак, но надо было потянуть время и понять, как вести себя с ними дальше. Он уже понял, что намерения их не столь благие. И гореть ему в аду точно придется. Теперь надо было подумать, как выскочить с садовой сковороды с наименьшими потерями. «Конечно, опасная. Вы же не дурак, простите, Александр», — фыркнул майор, качнувшись на независимых пружинах его модного дивана. «Вы же должны были понимать, что Кира не простит. Не простит, когда узнает». «Это Илья!» — заорал он громко и вжался спиной в кресло. «Это он! Конечно, он! Я бы не посмел!» «А почему он выбрал вас в качестве делового партнера?» Вкрадчиво улыбнулась красивая женщина-капитан. «Вы столько лет не пересекались с ним?» «Точнее, 4. И вдруг он о вас вспомнил. И он понес какую-то ахинею про бани, где они пересеклись с Ильей, где затеяли разговор о независимости. Его очень угнетало, что он у матери на побегушках», — почти не соврал Саня. «Намекнул, что готов был бы затеять что-то грандиозное, но один не потянет, нужен партнер, и предложил мне. И я согласился». «Хм...» Капитан великолепно изобразила недоумение, выгнув шикарные брови дугой. «А со слов его отца Илья получил от вас предложение и экстренным порядком начал собирать деньги. Отцу даже пришлось опустошить все свои счета». «Да?» У него так искусно изобразить изумление не вышло. К тому же вдруг принялась пульсировать какая-то венка на шее, и это было отчетливо заметно. Вырез у спортивной кофты был глубоким, он врал. Знал, что врал. И организм его предавал, выставляя на показ его вранье. «Вы организовали это сомнительное партнерство. Выждали какое-то время и убили своего делового партнера. Чтобы все досталось вам», — продекламировал почти нараспев майор. «Вы заказали Илью Андреева?» «Нет, нет, я никого не убивал. Нет, это не я!» — заверещал он, подбирая ноги на кресло, как в детстве, когда становилось страшно. И неожиданно признался. «Там вообще не было моих денег». «Как это? Что значит «не было ваших денег»?» Капитан Янсенс и майор стремительно переглянулись. «Я был там подставным лицом», — еле выговорил Саня. «У меня совсем не было прав по этой затее». «Как так?» В один голос выпалили оба представителя полиции. «А так? Меня попросили, и я не смог отказать». Он понял, что выглядит жалко, и сделался противен самому себе. Но молчать больше не имело смысла, они не отстанут. А времени до возвращения его жены с детьми и тещи с тестем оставалось совсем немного. Надо было торопиться. И он все рассказал. Все. «Видите, как получается, Александр?» — задумчиво произнесла капитан Янсенс, прикладывая к уголкам губ указательные пальцы. «Вы ради сомнительного удовольствия влезли в опасную авантюру, которая может стоить вам свободы, а то и жизни». «Нет, нет, нет», — он отчаянно замотал головой. «Я ни при чем». «К сожалению, ваши слова никто не может подтвердить», — проскрипел с дивана майор. «А Ниночка, а ее дядя, да спросите у них, они подтвердят. Я по документам совершенно бесправен. Там все так хитро, и денег моих там не было. Меня попросили выступить представителем, я это сделал. Спросите у них». «К сожалению, это невозможно», — почти с искренней печалью обронил майор. «Да», — поддакнула Янсенс. «Но почему?» «Ваша Нина 2 часа назад покинула территорию нашей страны. Улетела в страну, которая не сотрудничает с нами по выдаче преступников. Да ее и преступницей считать невозможно. Она ничего не подписывала, она только спала с вами. Ну, возможно, еще и уговаривала помочь ее дяде. За это у нас не сажают». «Да-да, она не виновата», — бормотал он, обводя безумным взглядом свой тесный кабинет. В голову вдруг полезли страшные мысли о тюремной камере, которая может оказаться размером много меньше, чем это тесное помещение. И там могут быть опасные люди. Он видел в кино, как издеваются над такими слабаками, как он. А он слабак, слабак. которого поимела обычная шлюха со своим дядькой-аферистом. «У Юры! У Юры, спросите, он...» И снова лицо майора сделалось скучным, приторно-печальным. «Что?» — взвизгнул Саня. «Что не так?» «Когда мы ехали к вам, кое-что произошло», — произнесла негромко капитан. «Включите компьютер. Откройте новости последнего часа». Он немедленно подчинился и потом, не мигая, смотрел видеорепортаж с места убийства дяди Юры. «Этого не может быть!» Саня закрыл лицо руками и расплакался. «Как же так? Как же так? Что же теперь со всем этим будет?» «Совсем это с чем?» — склонилась над ним Янсенс. «Вы что имеете в виду?» «Совсем. Со мной в том числе!» — заныл он из-под ладони. «Если убили дядю Юру, то уж со мной не станут церемониться и подавно. Я хочу защиту. Программа защиты свидетелей, она же есть у вас? Есть? Я готов сотрудничать. Готов. Только спасите!» Счастье вернулось неожиданно. Янсенс протянула ему платок, посоветовала сохранять спокойствие. Сказала, что они не собираются его задерживать. Ему просто надо будет завтра утром приехать к ним в отдел и дать показания под протокол. «И все?» — ахнул Саня, боясь поверить в то, что хотя бы этот кошмар закончился. «И все?» Майор как-то неловко поднялся с его дивана. Саня еще подумал, что у того радикулит. И, кивнув ему по очереди, они направились в прихожую. Он пошел следом. «Да, и будьте осторожны», — нацелила ему в грудь изящный пальчик Янсенс. И он живенько представил, как этот самый пальчик может нажимать на курок пистолета. «Вы считаете, что мне может угрожать опасность?» Ему снова захотелось разрыдаться. «Думаю, осторожность вам не помешает», — холодно улыбнулась она. Они снова ему кивнули и покинули его квартиру. Просторную, красиво обставленную, уютную. Здесь часто звучали смех и музыка. Жена приобщала детей к игре на фортепиано. Он не противился. У детей явно был талант. Здесь всегда было чисто, вкусно пахло едой. Вот чего! Чего ему не хватало! Саня остановился у большого семейного портрета, сделанного на заказ в модной фотостудии. Красивая семья, счастливая. Как он мог все это предать? Ради ласк искусной шлюхи, которая бросила его, бросила своего дядю, подставила всех. Шлюха. Дорогая, холеная, искусная шлюха. В домофон позвонили, он ответил. Там у подъезда было шумно, весело. Его семья вернулась с прогулки. «Милый, прости, ключ в другой сумочке», оповестила жена, попросив открыть дверь. «Нежная, интеллигентная, симпатичная, со связями. Как он будет без нее? Вдруг его предательство вскроется? Жена не простит. И дети отвернутся. И тесть, который вытолкал его наверх. Господи! Господи, какой же он идиот!» Саня снова пошел в ванную и несколько минут умывался поочередно холодной и горячей водой, чтобы смыть следы слез. Даже снова побрился. Похлопал по щекам, вбивая дорогой крем после бритья. Расчесался. И остался вполне доволен своим внешним видом. Ничто не напоминало. Отвратительный звонок поступил на его телефон, когда уже тесть с тещей распрощались и уехали. Жена помогала домработнице, дети разошлись по комнатам. И тут ему позвонили. Слава богу, что не раньше. «Здравствуй, Саня», произнес незнакомый голос с опасными интонациями. «Не узнаешь?» «Нет, кто это?» Внутренности мгновенно сжались и замерзли. «Это Гарик. Слышал о таком?» «Слышал». Саня крепко зажмурился, стараясь дышать ровно. «У меня была полиция, задавали вопросы». «Знаю. У меня они тоже есть, Саня. Готов ответить?» Гарик сделал нехорошую паузу, добавив. «Добровольно». «Да, мне скрывать нечего. Я сам стал жертвой жесточайшего обмана. Мною манипулировали. Я жертва обмана». — повторил Саня, решив держаться именно этой версии своего участия. «Это неплохо, Саня». Гарик гадко хихикнул. «Поверь мне, парень, быть жертвой обмана гораздо безопаснее, чем быть жертвой убийства».